Глава вторая. Покупка машины прошла удивительно легко и быстро, благо ее даже оформлять не нужно было. Все можно сделать уже дома, временные рамки позволяли. А машину я и так собирался покупать. Правда, не внедорожник, но с учетом того, что обратно нам нужно будет ехать до нельзя груженными, пришлось пересмотреть приоритеты. Опять же, такая машина позволит проехать поближе к порталу. Так что уже на следующий день мы, накачав на телефон научно-познавательных передач с уклоном в географию, тронулись в путь. Впрочем, первый день телефон пролежал в бардачке. Сети не было, а смотреть с него что-либо Кая все равно бы не смогла. Уж больно дорога шла неровная. Да и не хотела она отлипать от окна, если честно. Вот казалось бы, ну на что тут смотреть, если даже деревни встречаются раз в сотню километров. Но это я не учел любопытства девушки и того, что некоторые вещи для меня привычны, а вот для человека из другого мира они странны и удивительны, даже очень банальные вещи. А для чего эти веревки на столбах натянуты? Стоило нам покинуть город, как начались вопросы. Столбы держать? А для чего тогда столбы? Это не веревки. Проволока, терпеливо объяснял я. Ну, как та, из которой у вас кольчуги плетут. «Ого!» – поразилась девушка. «Это ж сколько денег висит! А зачем?» «По ним проходит электричество, ну, молния, от которой работает все в домах. А к машине почему проволока не привязана? Потому что...» В общем, никому было не скучно. Кая как губка впитывала новые для себя знания, а я чувствовал себя ходячей детской энциклопедией из серии «Хочу все знать». Честно говоря, у меня даже язык устал так много трепаться. Настолько, что если в старые добрые времена я делал остановки, чтобы покурить, то сейчас останавливался и выходил из машины, чтобы помолчать. Впрочем, к середине второго дня нашего путешествия мы выехали на скоростную магистраль, где девушке был вручен телефон с пожеланиями делать что угодно, но меня не отвлекать, ибо поедем мы быстро. Кая сначала обиделась, но вскоре со страхом отвернулась от окна и уставилась в телефон. Все же человеку, привыкшему к пешеходным скоростям, реально стало страшно глазеть на проносящийся мимо мир из окна машины, а я с удовольствием замолчал почти до вечера. И самое смешное в том, что я даже возмутиться не мог. Сам не так давно бегал за девушкой и доставал ее расспросами, изучая их язык. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончилось и наше путешествие, причем практически без приключений. Но если не считать того момента, когда Кая запустила в бегущего наперерез машине гаишника магический снаряд. Хорошо еще, что в тот момент я резко затормозил, и девушка промахнулась. Вот и пришлось сначала общаться со стражем порядка, объясняя, что машина без номеров, потому что я ее только купил, а потом объяснять девушке, что не все, кто кидаются к машине с оружием на поясе, разбойники. Вот если бы оружие было в руках. Приехали мы сразу к дому одного из моих друзей, который настойчиво звал меня в гости. Впрочем, как по мне, это был не самый плохой вариант, потому что ехать в мою квартиру совсем не хотелось. Просто потому, что там пустой холодильник, да и пыль наверняка набралась повсюду, а на улице уже вечер и сил ни на что нет. «Серый!» Стоило мне подъехать к дому Мишки и посигналить, как со двора высыпали все мои друзья, включая Хромова, который вроде как должен был сидеть дома, помогая супруге с маленьким ребенком. «Ты чего так долго?» «Тихо, тихо!» Остановил я ребят, кинувшихся обниматься. «Живой я, живой!» «Ага!» Озадаченно кивнул Мишка, принюхиваясь. «И перегаром не пахнет!» «Я же тебе говорил, что не пью!» Возмутился я. «Ты что, не поверил?» «А чего ты возмущаешься?» Тут же заступился за Мишку Федя. «Он нам пересказал, какую фигню ты по телефону нес. И что скажешь, трезвый был? Или ты... дурак, что ли?» Возмутился я, увидев жест, которым Федя обозначил употребление чего-то сильнее, чем алкоголь. «Ты меня знаешь, я скорее тому, кто предложит это дело, руки сломаю, чем сам употреблять начну». «А, ну да», кивнул Федя. «А это кто?» «А это...» — я смутился и запоздало представил ребятам девушку, только сейчас выбравшуюся из машины. «Это Кая, моя невеста. Но только она не бельмеса по-нашему не понимает». «Да ладно!» — в деланном изумлении округлил глаза Хромой. «А кто нам говорил, что жениться не собирается, что одному жить лучше?» Да я попытался было начать оправдываться, но тут же заткнулся и развел руками. «Ну вот так получилось». «А откуда она?» Не унимались парни, и теперь уже за допрос взялся Миша. «На якутку совсем не похоже». «Так, народ», тут уже возмутился я. «Сказки все читали? Накормить, напоить, в баньке попарить, а потом уже допрашивать, предварительно налив, блин, кофе хотя бы». «Ладно, пошли уж, кормить вас будем», — на правах хозяина махнул рукой Миша и приглашающе распахнул калитку. «Только баньку я еще не достроил, но ванная в вашем распоряжении». Первой в ванную отправили Каю, предварительно набрав воды и предоставив все для того, чтобы смыть с себя дорожную пыль и усталость. Сами же переместились в беседку, где как раз готовился шашлык и был накрыт стол с закусками. Ну и не только с закусками, если честно. «Ну, рассказывай», — после того, как ребята выпили, а я символически отхлебнул пиво, предложил Миша. «Где ты пропадал? И что за херню мне нес по телефону?» «Ну, если честно, то я правду говорил», — признался я. «У местных те края табу, что-то там с духами связано». «Ну вот я и решил, что там мне точно никто отдыхать не помешает. Полез на скалу полюбоваться закатом и вляпался в портал». «Ну, полюбоваться закатом ты можешь, ага», — тут же заржал Хромой. «Ты в прошлый раз, когда любовался, нам блиндаж в хлам разнесли, 2 дня на улице ночевали». «Ой, Лех, чья бы мычала», — возмутился я. «Сам ты не помнишь, как пластину в ногу заработал?» «Так, ты нам зубы не заговаривай», — пресек наше препирание Миша. «Рассказывай давай, а мы подумаем, лечить тебя или погодить пока». Ну, я и рассказал. Кратко, в общих чертах, но зато уложился к выходу Каи из дома. И пока ребята молчали, обдумывая услышанное, я, посадив Каю на свое место, тихо улизнул мыться. Уже в ванной, с наслаждением смывая с себя дорожную пыль, обдумывал варианты аргументов, которые помогут мне убедить друзей в правдивости моего рассказа. По всему выходило, что кроме как демонстрации магии этот вопрос не решить. Выйдя из дома, я застал ребят за раскладыванием готового мяса в пластиковые тарелки и Каю с сомнением принюхивающуюся к моему стакану. «Вина у вас, я так полагаю, нет?» На всякий случай уточнил я и, увидев растерянные лица парней, налил девушке соку. «Что, так вы мне и не поверили, да?» — усмехнулся, сев рядом с волшебницей. «А если вам продемонстрировать магию?» «Магию или фокусы?» — подозрительно уточнил Мишка. «А то, может, ты все эти месяцы в цирке тренировался?» «Нет уж, с цирком я покончил, когда уволился», ухмыльнулся, вспомнив анекдот про армию. «Так что, поверите мне, если увидите то, чего не может быть?» «Они тебе не верят, да?» неожиданно обратилась ко мне Кая, до того сидевшая молча. «Ты же тоже в магию не верил?» «Не верят», пожал плечами я. «Покажешь что-нибудь?» «Ты знаешь, что я могу», — недовольно поджав губы, пожала плечами девушка. «Но они же не видят магию, только результат. Тут либо лечить, либо убивать». «Блин, я растерянно посмотрел на ребят и задумался. Ты же боль можешь убирать?» «Ты драться, что ли, собрался?» — сразу подобралась Кая. «Ты же говорил, что вы друзья». «Да нет, вон у Хромова с ногой проблемы, болит постоянно», — поделился я своей задумкой. «Сложный перелом, железка в ноге». «О, тут же оживилась волшебница. Наконечник застрял. Можем вытащить, я такое уже делала». «Нет, там сложнее», — вздохнул я. «Это специальная железка, она кость соединяет. Кажется...» «О чем вы там болтаете?» — слегка насторожился Алексей, заметив наши взгляды. «Сейчас тебе Кая боль снимет магией», — предложил я. «Согласен?» «Ну, давай», — нехотя согласился тот. И потом с опаской смотрел, как Кая водит ладонью над больной ногой. Разумеется, он не видел слетающих с ладони искорок, устремлявшихся к больному месту, но облегчение, судя по выражению лица, все же почувствовал. «Ну как?» — тут же заинтересовались парни, с сомнением глядя на происходящее. «Не болит», — удивленно пробормотал Алексей и, встав, прошелся вдоль беседки. «Реально не болит». «Слушай, а почему у него такое странное имя?» Пока ребята обступили Хромова, выясняя, как он себя чувствует, и действительно ли помогла ему гостья, поинтересовалась у меня Кая. Или это перевод такой? «У хромого-то? Да это позывной. Прозвище такое», — усмехнулся я. Он настолько привык, что на имя даже не всегда реагирует. Наконец, все угомонились и отвлеклись от пациента, принявшись за еду. Сначала за столом царила тишина, но в какой-то момент Федя, не глядя на меня, проворчал. «Ну, если честно, то я по телеку и не такое видел. Может, она просто знахарка какая из глубинки. Говорят, в Сибири такие таланты встречаются». «Так, я не понял, ты мой друг или телевизора?» — возмутился я. «Ты кому больше веришь?» «Да верю я тебе. И здравому смыслу верю», — скривился Федя и тут же признался. «Тут другое. Может, тебя загипнотизировали, и ты сам во всю эту дребедень поверил?» «Так, значит, да?» — хмуро бросил я и, оглядевшись, пошел в сторону горки строительного мусора в дальнем углу участка. «Ставьте мишень». Заинтригованные ребята тут же установили тазик на куче, и я попросил Каю сбить его. Пожав плечами, Кая швырнула заклинание в мишень, уничтожив и таз, и кусок газосиликата, на котором он стоял. Бесконтактный бой? Чисто из вредности продолжил спорить Федя, но, почесав затылок и наткнувшись на мой злобный взгляд, поспешил оправдаться. Ну а что, я в интернете, и вот тогда я уже психанул. С детства ненавижу, когда мне не верят, особенно если я говорю чистую правду. Поэтому кусок сруба, который в скорости должен был стать баней, ощерился щепками от моего волшебного диска. «Это тоже бесконтактный бой?» — спросил и, махнув рукой, вернулся за стол. Если честно, то больше всего на свете мне вдруг захотелось собраться и уехать домой, плюнув на все. Хотя при этом я и понимал, что это будет как-то по-детски. Ну, смысл на них обижаться? Не факт, что сам бы поверил, окажись на их месте. «Ну и нахрена было бревна портить?» — хмуро буркнул Миша, вернувшись за стол. «Теперь два ряда снимать, чтобы заменить. Зато вы мне поверили, так?» «А может, ты?» — начал было Федя, но, получив пинок под столом от Алексея, заткнулся и махнул рукой. «Ладно, верим». «Вот спасибо!» — с явным сарказмом в голосе поблагодарил я, с независимым видом подхватил вилкой кусок шашлыка и начал его неспешно пережевывать, демонстрируя, что разговаривать в ближайшее время не собираюсь. «Ой, да ладно тебе обижаться-то», — примирительно произнес Миша и, разлив спиртное, продолжил. «Давайте выпьем и поговорим, потому что в трезвую голову это все не укладывается». В общем, с молчаливого согласия всех остальных до конца застолья темы другого мира мы больше не касались. И только когда тарелки опустели, а первая бутылка показала дно, продолжили разговор. «Как я понял, ты нас с собой хотел позвать?» — начал Миша. «Ну да», — пожал плечами я. «Ну, кроме Хромого, конечно». «Эй, а чё без меня-то?» — тут же насупился Алексей, хотя я был уверен, что он первый начнет отказываться, все же у него единственного из нас была семья. «Да куда? Сиди дома!» — возмутился Миша. «У тебя вон ребенок грудной, куда тебе? Ты сюда на сутки, небось, еле отпросился». «Не. Сюда меня жена выгнала», — признался Хромой. «Сказала, чтобы трезвый не приходил, мол, отдохнуть надо и расслабиться». «Задолбал?» — сочувствуя супруге нашего общего друга, спросил я. «Угу», — грустно кивнул он. «Отвык от такой жизни, раздражает все. И все». «Это нормально», — вздохнув, признался я. «Думаешь, почему я в отпуск в медвежий угол рванул? И на меня не обижайся, ты просто портал не пройдешь. Он железо не пускает. И что с твоей ногой будет, я даже приблизительно не знаю. А вот тут твоя помощь очень бы пригодилась». «Какая помощь?» — заинтересовался Федя. «Клиентов искать». «Каких клиентов?» — не понял я. «Как каких?» «Маги, целители». «Опять же ты вон научился. Можем тишком школу магии открыть. Этот как его? О, Хогвартс, кажется». «Да ну тебя!» — отмахнулся я. «Нет, тут другое. Там же, как ты понимаешь, интернета нет, а знания иногда нужны, просто кровь из носу». «Прогрессором решил стать», — понимающий кивнул Миша, постоянно читающий фантастику про попаданцев. «Это тоже дело. И чего напрогрессорствовал? Песни Высоцкого уже спел под гитару?» «Да иди ты», — отмахнулся от дружеской подначки. «Револьверы изобрел, причем с нуля». «Круто», — уважительно покачал головой Миша. «А значит, и порох?» «Не, у них хрусталь, если его напитать магией, при ударе взрывается», — признался я. «Только этого мало. Опустошил барабан и вперед в рукопашку. А местные, в отличие от меня, в махании заостренными железяками толк знают. А еще маги эти. Серьезно бьют?» «Да танк ходячий», — поморщился я, вспоминая. «Щиты и удары намного мощнее, чем у Каи. А местные в этом почти не шарят, вон как она». «Значит, нам надо добыть гранатометы или ПТУР, так?» — почесав лысину, задумался Миша. «Сложно?» «Да нет, в портал ни металл, ни пластик не проходит, только натуральные материалы». «Блин», — вздохнул Миша. «Задачка». «А тебе туда точно надо?» — спросил вдруг Федя. «А может, их сюда, к нам?» «Там больше сотни женщин и детей», — признался я. «Как ты себе это представляешь?» «Да, не подумал». «Вот и я о том же. Сейчас там сезон штормов, а дней через сто по-любому нагрянут агрессоры, и бить их толком нечем», — вздохнул я. «У меня даже винтовок нет». «У нас», — поправил Миша и вопросительно посмотрел на Федю. «Мы же его одного не отпустим?» «Там сотни женщин, море, пляжи, магия», — задумчиво покивал Федор. «Конечно же нет, жирно ему одному будет». «Спасибо, ребята». Улыбнулся я, чувствуя, как с души свалился камень. «Ой, да ладно тебе!» — отмахнулся, засмущавшись, Миха, а Федор с заговорщическим видом достал из-под стола новую бутылку. «За победу! Как в старые добрые времена! Ага, орки идут на помощь!» В общем, напились мы в тот вечер знатно. Но и посовещались заодно, записывая важные моменты, чтобы не забыть. Например, Федор видел в интернете ролик о том, как какой-то рукастый мужик делает точные копии оружия из дерева. И, посовещавшись, мы решили заказать таких макетов столько, сколько сможем, самых разных. Еще прикинули, что нам нужен принтер, чтобы распечатать чертежи, все, какие найдем в сети. Благо, бумагу портал пропустить должен. А чертеж какого-нибудь простейшего двигателя, хоть бы и парового, жизнь нам облегчит сильно. В общем, идей было много, но реализацию их отложили на завтра, чтобы начать на трезвую голову, а сами пошли спать. Утром меня разбудил звонок телефона. Проклятый аппарат трезвонил, не умолкая раз за разом, но я мужественно закрыл подушкой голову с намерением игнорировать абонента, кто бы он ни был. Вот только Кая решила, что это важно, и растолкала меня. Пришлось идти в другой конец комнаты и отвечать на звонок. «Здравствуйте. Я по объявлению», — донесся из трубки жизнерадостный голос. «Вам маги еще нужны или набрали уже?» «Чего?» — искренне удивился я и даже трубку от лица отодвинул, чтобы убедиться, что это мой аппарат. «Какие маги?» «Ну, смотря что вам нужно», — растерялся голос в трубке. «Я в Айоне маг 50-го уровня, в остальных по-разному, но тоже не слабый». «Так, стой». Остановил я поток вроде понятных слов, но ничего мне не говорящих. «Ты кем еще раз к нам хочешь устроиться?» «Магом», — также растерянно проговорил голос. «Ну вы же тестировщиков набираете». «Кого?» — снова не понял я. «Ну, игры тестировать». «Я номером ошибся, да?» — совсем потухшим голосом уточнил мой собеседник. «Ага», — признался я и повесил трубку. А потом вышел из комнаты и, пройдя в зал, подошел к ноутбуку, стоящему на столе. И стоило мне шевельнуть мышкой, как на мониторе открылась страница портала с объявлениями. А в графе «Ваше объявление» я прочитал «Срочно требуются маги». «Миха, скотина пьяная!» — гаркнул я, сообразив, что произошло. «Ты чего натворил? Удали объявление!»